Глава 10. В Неринге, несмотря на поздний час, их ждали на крыльце всей администрации. Татьяна Сергеевна, еще ничего не увидев, заранее всплеснула руками, а Катя по-медсестрински поспешила к машине поддержать и довести. «Ваш зуб», — с легкой улыбкой, от которой, тем не менее, полопались подзажившие ранки и капельками выступила на лице кровь, протянул стоматологу выбитую фиксу штурмин. Татьяна Сергеевна, похоже, впервые столкнулась с подобными последствиями работы отдыхающих у нее полицейских и застыла, обхватив ладонями щеки. «Роза в бутоне». Пришло Олегу сравнение, и он вдруг схватился за карман куртки, убедился в сохранности подобранных на косе корешков и вновь сквозь боль и кровь заставил себя улыбнуться. Когда перед сном они все трое вышли таки к морю, штурмин, незаметно для Клинышкина, спросил у Жоры о возникшем еще на косе недоразумении. — Слушай, не могу понять, а ты чего убегал от уральцев в дюны? — Какие дюны? — удивился Майстренко. И зря. Переспрашивают обычно те, кто не ожидает неприятных для себя вопросов и явно выигрывает время для поиска ответа. «А, это еще днем!» — махнул рукой, чтобы тут же удивиться. «А кто убегал?» «Появился незаметно с тылу. Все сиренево». Подошел Вася, не успевший убежать от волны и теперь чавкающий водой в туфлях. Олег пожалел, что не взял на разноску сюда свои итальянские колодки, вмиг бы обрели форму ноги. Теперь же все начинается сначала, будто не уезжал из Москвы, больной зуб, жмущие туфли и полная неясность с Богдановичем. Клинышкин отстал, чтобы разуться, и Жора, используя свободную минуту, возмущенно зашептал, заходя вперед и заглядывая Олегу в глаза. — А ты что, подумал, будто я струсил? — Нет, ты погоди, ответь. — Я просто спросил. — А что ты взвился? — А ты бы не взвился? Хорошенькое дельце мне шьется. — Да никто тебе ничего не шьет, успокойся. Олег уже пожалел, что затеял этот разговор, хотя поведение Жоры около квартиры в Москве, когда он выбрал самое дальнее место от опасной двери, его непонятное петляние на косе и, главное, последний случай, когда держать Богдановича под прицелом пришлось столько времени, что Клинышкин с дальнего конца города примчался одновременно с находившимся поблизости Майстренко. Ни во что плохое не хотелось верить. Но карты, к сожалению, ложились под сомнение. А в розыске сомневаться в соратниках нельзя. Слишком зависимы все друг от друга. Это железное правило Олегу вдолбили с первых минут службы. — А не искупаться ли нам? — предложил вдруг Клинышкин. — Наверное, его в самом деле нельзя оставлять одного. В эти моменты ему в голову начинают приходить всякие мысли. Холодновато, конечно, но ежели вместе со всеми, за компанию, лично я готов. — Я пас! — сразу отказался Олег, боясь за наклейки пластыря и боевую индейскую раскраску зеленкой и йодом на лице. — Лучше займусь своими зверюшками. Сегодня классные корешки подобрал. — Кто домой? — Жора не отозвался, но было видно, что идеи ни с купанием, ни с возвращением в номера его не привлекли. Он оставался и хотел побыть один. В номере Олег достал походный вариант инструментов для резьбы по дереву. В парусиновой гармошке, сшитой специально для командировок, каждый в своем кармашке покоились ножи, косяки, стамески и прочие остренькие закорюки, способные превратить кусок дерева в произведение искусства. Ручки инструментов, сделанные Олегом собственноручно, залоснились от времени, но чистить и лачить их он упорно не желал. По опыту, взятому от отца, знал, что самодельные инструменты меньше скользят в руке, лучше впитывают пот с ладони, А при долгой и скрупулезной работе всякая мелочь имеет значение. Снял в ванной с самой дальней от горячей трубы вешалки вымытые и чуть подсушенные корешки. Сосна всегда отличалась капризностью, и чтобы срезы не потрескались, Олегу пришлось залепить их пластилином и покрыть кусочками промасленной бумаги. Вот где подготовка к работе, а то трах-тарабах, Богданович на горизонте, билет в зубы и самому по зубам. Главное, по делам. А может, все же была колдуньей московская любовница Богданович? Чтобы так фатально не везло, чтобы фигурант уходил, когда ему в затылок уже наставлен пистолет. Но это в самом деле нужно оказаться проклятым. И застряла же икона в голове, да еще пронзительные глаза мальчонки. От работы оторвал стук в дверь. Прийти могли лишь свои, и Олег не стал подниматься, отозвался из-за стола. «Открыто!» «Это я». На пороге стоял изрядно выпивший Жора, держал в руках бутылку водки, банку огурцов и булку. Посмотрев со стороны на занятие командира, счел его блажью и посчитал возможным прервать его, войти в номер. Вывалил гостинцы. Сам молча разлил по стаканам, стоявшим на цветастом жостовском подносе, много, по Марусин поясок, который подобрался под самый срез, сел перед долгим тостом. Пока собирался с мыслями, Олег по-десантному открыл банку с огурцами, вдавил локтем крышку, поддел снизу пальцами, выловил в рассоле два попурышка, поделился с Жорой. Созрел для тоста и тот, но вместо здравицы опустил голову. Я устал. Я, наверное, очень долго бежал по следу, Олег. Давай выпьем за розыск. Не дожидаясь напарника, отхлебнул из стакана, закусил огурцом, съел, достал еще, заодно готовясь к продолжению разговора. Ну, ты ведь знаешь, что преступники бегают не от суда. Суды слабы и подконтрольны, бегают от нас. Это мы можем опустить их в клоповник. И я очень много лет этим занимался. Я устал, но я не боюсь. Жора вскинул голову, встал, потянулся к Олегу. Подумав, что Майстренко станет хвататься за грудки, Штурмин отстранился. Трезвым, одинаково ненавистный как пьяное лобызание, так и выяснение отношений под водочку. А градусы изнутри продолжали распалять Майстренко. Знаешь, как я начинал в розыске? Со взрыва в московском метро в конце 70-х. Ну, помнишь, первый теракт? Сахаров потом выступал, все требовал прощения для террористов. А ведь это мы взрывников достали. Мы, наша группа. Можно сказать, иголку в стоге сена, да еще ночью. Главный в банде Затикян, до сих пор фамилию помню. Олег слышал краем уха об участии Жоры в той операции, сам много читал о ней. То был классический розыск, когда по кусочку кожи восстановили артикул сумочки, в которой находилась начиненная взрывчаткой утятница, давшая такую уйму осколков. Вычислили фабрику, смену, в которую изготовлялась интересующая розыскников партия. Потом совершили вообще немыслимое. Отследили не только каждый магазин, куда поступали на продажу сумки, но и практически каждого покупателя. И в самом деле нашли ведь террористов. В Армении! Давай выпьем. Жора снова поднял стакан и задумался. Но отыскать повод труда не составило. За розыск. Ты думаешь... Снова захотел завести старую пластинку, но вспомнил, что уже говорил на больную тему. и когда вслед за тостом поднял глаза, Олег увидел, что они полны слез. А, все сиренево. Отвернулся, ушел к окну. Резко отодвинул штору, словно мог что-то рассмотреть в ночи, кроме своего зеркального отражения. Не увидел и его. Зато Штурмин отчетливо рассмотрел блеснувшие полосы на щеках розыскника. — Слушай, ну ты перестань, — попросил Олег в сгорбленную спину Майстренко. — Отложил, наконец, и поделки. У Жоры не пьяный бред. У него душа болит. Да нет, все правильно. Вдруг совершенно отчетливо, в самом деле без пьяного заплетания языком и без слез, промолвил Жора. Ты почуял первым, кто я есть сейчас. И ты прав. Я должен был уйти из стаи сам и раньше. Я уже не просто не могу догонять, я боюсь. Он хотел повернуться, но сил хватило, видимо, только на признание. Остался стоять у окна, лишь натянулась штор, за которую он ухватился. Весь этот монолог Олег просидел оцепеневший. Больше радости доставила бы собственная ошибка, но он ведь в самом деле чувствовал, с Жорой что-то происходит. Но почему боится? Чего? Пули? Но они свистели над ним столько раз, что впору говорить о притуплении инстинкта самосохранения, а не страхе. Хотя они с Жорой никогда не числились в особых корешах, друг к другу в души не заглядывали, семьями не дружили, а раз так, можно лишь что-то чувствовать, но не более. А уж выставлять оценки... Что у тебя? Наверное, подобный вопрос Жоре задали за последние годы впервые, потому что он слишком глубоко и безнадежно вздохнул. Потом, боком, пряча лицо, прошел к столу, взял стакан, не заметив отложенную Олегом на кровать поделку, сел на нее, отпрянул, глянул на раздавленное творение. Ну вот, мол, даже в этом я теперь никчемен. Да, ерунда, проба, — поспешил успокоить Олег, хотя из корешка получалась прекрасная вещь. Рука держит открытую книгу, хвойная текстура с ее замысловатыми разводами как нельзя кстати подошла под морщины на ладони, и в книге ложились славно, не дать не взять, строчки. Оригинальный подарок мог украсить стол директора янтарного сказа. — Так что у тебя, Жора? Давай, не держи в себе. — Эй, что у меня? Беда у меня дома, Олег. — Давняя беда. — замолчал. — Эта баба уже обревелась бы, а мужику слово сказать о своих болячках... Легче капитал Карла Маркса добровольно изучить. — В семье плохо? — попробовал угадать Олег. — В семье. — пошел на признание Майстренко. Обхватил стакан. Жена запила. И очень сильно. — Ты думаешь, чего это тесть так часто приезжает? — На пару и пытаемся привести к благоразумию. Но пока бесполезно. Это оказалось в самом деле новостью, и Олег спросил о первом, что пришло в голову. А лечить? Пробовали, и не раз. Срывается. А дочке всего 13 лет, 7-й класс. И вот однажды, да что однажды, при последней командировке в Архангельск, в эти чертовы охотничьи угодья, где бегает мой фигурант-егерь, и где стреляют все, кому не лень, и по кому не попадя, именно там, вдруг, как обухом по голове, случись даже ненароком беда со мной, что станется с ней при такой матери? И озноб по коже. Жора передернулся. Да, я стал бояться. Стал бояться, Олег. бояться. Признание облегчило душу розыскника. Он словно не мог наговориться вслух этим словом, взявшим его в свой одиночный плен и подспудно мучившим в последнее время. «И правильно делаешь». Мгновенно, не задумываясь о высоких материях, отреагировал Штурмин. И в первую очередь, ругая себя за принципиальность, какие же мы скорые на расправу, да еще с теми, кто рядом, анализировать поведение преступника, целые трактаты пишем, а увидеть беду друга — очень правильно и разумно. Не дожидаясь приглашения, Олег сам поднял водку, смел другой рукой в сторону инструменты и заготовки, как ненужные, или, по крайней мере, далеко не первостепенные. Слава водке, которая заставляет вот так сметать наносное и дает родиться тем словам, которые при трезвом хозяине слывут в падчерицах без права и близко приближаться к нему, а не то что иметь свой голос. Забыв, что сам минуту назад отстранялся от руки сослуживца, обнял опустившиеся, обмякшие плечи Майстренко. — Извини, Жора. — При чем здесь ты? — Наверное, я напишу рапорт. Пусть переведут куда-нибудь. Вот только никогда не думал, что так буду расставаться со своей работой. Но никому, слышишь? Никому, прошу тебя. Я хоть и пьян, но в голове трезво. Мертво. А давай в самом деле за нашу службу, за розыск. В третий раз подняли все тот же тост. В это же самое время и Максим Трофимов, перерыв сервант с книгами и не найдя исчезнувшей косички, тоже поднял оставшуюся полной после ухода Богдановича рюмку коньяка. Если ему и приходилось пить в последнее время, то глоточками, а здесь осушил стопку залпом. Не закусывая, сел на диван, дотянулся до подаренной книги, вгляделся в хитроватое лицо воина на обложке. Обманули. Через 3 столетия самураев вновь заставили выйти на арену, и против кого? Против того, кто почитает, любит и знает их. Максим замахнулся книгой, но сумел сдержаться, она ни при чем. Но и места в доме для нее не найдется. Он отдаст ее обратно в издательство, соседям. Ими прикрылся розыскник, искавший Богданович. А вот кто забрал косичку? Первый раз книгоноша сидел на кухне. При допросе вся троица располагалась на диване и в кресле, а он как раз стоял у серванта. Остается Юрий Викторович. Золото Колчака не дает ему покоя. Не поинтересовавшись временем, вышел на улицу, поймал такси, назвал адрес офиса. Охрана единогласно ответила «нет» на вопрос о появлении шефа. Но раз код Балтика оставлен в дежурке, то президента нет и дома. Подумав, Максим взял запасной ключ и прошел в начальственный кабинет. Огляделся. Вспомнил первое свое посещение, когда его рассматривали словно подопытного кролика, а Юрий Викторович вертелся в кресле. Максим достал нож и молниеносно запустил его в ту сторону. Он впился в вырезку из журнала, висевшую тогда над плечом Богдановича. Как раз туда Максим хотел запустить финку в первый раз. Лезвие рассекло пачку долларов, которую держала на ладони полуобнаженная красотка. Можно было не сомневаться, куда мог исчезнуть бывший начальник. Забыть о нем не позволили и 4 парней, явно поджидавшие Максима около офиса. Они вылезли из машин и демонстративно пошли следом. Приметив более-менее освещенный дворик с детскими песочницами, Максим свернул в него. Сел на лавочку, показавшейся следом четверки, показал местечко рядом с собой. После встречи на дороге незнакомцы подобной наглости и уверенности телохранителя не удивились. Самый высокий, с длинными нечесанными волосами, подумав, сел рядом. Остальные разместились полукругом. Опережая длинноволосого, открывшего рот, Максим сообщил: «Вы не по адресу». И когда сосед набрал воздуха для второго вопроса, снова оставил за собой право голоса: «Ваш приятель у меня больше не служит». «Где он?» Уже без подготовки, лишь бы успеть хоть что-то спросить, чуть ли не прокричал старший. «Скорее всего, в Хабаровске». «Где?» Наверное, Потлатый неплохо учился в школе, по крайней мере, смог представить расстояние до Амура. И наверняка воспринял ответ как издевательство, подхватился. А поскольку Максим остался сидеть, зашелся от гнева. Удар ногой рассчитывался, конечно, в челюсть. Максим увидел, как ботинок пошел назад, на замах. Можно было прервать все это на данном этапе, но дождался обратного хода ноги. Перехватил щиколотку жестко, дернул с вывертом так, что уралец полетел-таки головой в песок. Зашлись в праведном негодовании и юнцы, быстрее всех полез в драку коротышка с кастетом в руке, и ему, соответственно, первому Максим уделил внимание. Выброшенной вперед ноги хватило, чтобы он, налетев на носок солнечным сплетением, словно подкошенный сноп, рухнул рядом со старшим. Следующий, горбоносый и курчавый, успел отскочить, даже не замахнувшись. Зато когда Максим сам подался к нему, отскочил еще на два прыжка назад. «Я сказал, что Богданович может находиться в Хабаровске», — повторил стонущим от боли любителем песочницы Максим. — Хабаровск — это город такой на другом конце России. — Все! Не оглядываясь, пошел со двора.